голубя. Стреляли взрослых птиц, забирали из гнезд птенцов и яйца. В 1869 году только в одном районе было поймано 7,5 миллионов голубей. В 1879 году в штате Мичиган убили 1 миллиард птиц. Их же невозможно истребить. Они слишком многочисленны, слишком интенсивно размножаются. Последний странствующий голубь умер в зоопарке штата Цинциннати в 1914 году. Истребить вид. На это у человека всегда ума хватит. Но еще никто не придумал, как возродить уничтоженных животных. Да и мало кого это волнует. Находятся даже ученые-мужи от зоологии, которые утверждают, будто речь идет о естественном ходе эволюции. Дескать, данное животное все равно вымерло бы, и без нашей помощи. Я с этим решительно не согласен. Называть это естественным ходом эволюции – вздор. Или уловка. Все равно, что сказать человеку, истекающему кровью. Понимаешь, старина, у нас крови сколько угодно, но мы не можем сделать тебе переливание, потому что тебе положено сейчас умереть. Но ведь так было прежде, — возразят мне. Теперь так не бывает. Теперь созданы всякие там заповедники для охраны животных. С истреблением покончено. Для просвещения тех, кто в это верит, приведу еще несколько свежих данных. Ежегодно убивают 60-70 тысяч китов. И сколько ученые не предупреждают, что при таких темпах некоторые виды китов вскоре исчезнут, и самому китобойному промыслу придет конец, избиение продолжается. Можно подумать, что девиз китобоев «Наживайся сегодня, и черт с ним, с завтрашним днем». Есть много способов истребить животное. Не обязательно убивать его ради меха или мяса, или как вредителя. На Востоке было известно несколько видов носорога. Теперь большинство из них – представлено от силы сотни другой особи. Почему? Да потому что есть дурацкое поверье, будто измельченный рог, если принять его внутрь, возвращает силу престарелым мужчинам и делает их привлекательными для юных дев. И это в одной из частей света, где перенаселенность так велика, что надо бы подумать не о стимуляторах, а о противозачаточных средствах. В Индии, на Яве и Суматре носорог практически уничтожен. Теперь принялись за африканские виды. Не сомневаюсь, что африканские носороги очень скоро канут в небытие. Или взять тихоокеанского моржа. Он был для эскимосов источником пищи, а клыки они использовали для замечательной, тончайшей резьбы. Однако стоило нашим умникам открыть эскимосское искусство, как началось повальное увлечение им. И теперь на моржа охотятся только ради клыков, причем с таким рвением, что скоро моржей вовсе не останется. Они уже внесены в списки угрожаемых видов. Возьмем еще один пример. Глубокомыслие людей, ничего не смыслящих в природе. В Африке было решено, что вирус, вызывающий сонную болезнь, обитает в диких животных. И родился блестящий проект. Для защиты человека и его невзрачного скота, который уничтожает подлесок и превращает обширные области в очаги пыльных бурь, истребить всех диких животных. 500 000 зебр, антилоп, газелей и других копытных погибли, прежде чем выяснилось, что переносчиками сонной болезни могут быть также все мелкие виды. Так что избиение полчищ великолепных животных было совершенно напрасным. Люди негодуют, услышав, что на дорогах Великобритании ежегодно погибают около 2000 человек. Конечно, это трагедия. Но мало кто знает, что на дорогах ежегодно гибнут 2 миллиона диких птиц. Что жертвами автомашин на дорогах небольшого района, изучавшегося одним датским исследователем, оказалось 3014 зайцев, 5377 ежей, 11557 крыс, 27834 других мелких млекопитающих, 111728 птиц, 32820 земноводных. Причем речь идет, естественно, о шоссе. А если добавить проселки, цифру, наверное, придется утроить. В любой стране будь столько жертв среди людей, поднялся бы такой шум, такой бунт, что властям пришлось бы запретить автомобили,